Алло. Алло. Кто это звонит? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Где ты живешь? А тебе какое дело? Пойду к тебе посрать. А? Где ты живешь? Да. Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? Куда ты звонишь-то? Звонишь наоборот, не туда, ты звонишь куда ко надо. Мне. А ты же звонишь ко мне, я тебе звоню. Так что это я к тебе звоню, если ты звонишь? Пошел нахер. Ну, сука, блядь. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, я вас слушаю. Да не хуй там хрёкать. Вы чего, мужчина? А зачем ты звонишь сюда? Куда я звоню, вы чего? А какого вы... хуя звонишь тогда? Вы мне звоните, не я вам звоню, вы мне звоните, вы чё хоть? Но... Мужчина, наоборот, вообще ты... что ли? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да это вы мне звоните, я, бля, хому хоть сижу дома спокойно. Какой хуй тебя звонит там? Алло. Вы что, это на моем телефоне... Мужчина, вы нормально, вы в адеквате вообще? Мужчина, вы понимаете, я сижу дома, вы звоните на домашний телефон. Зачем мне вам звонить? Я вас не знаю даже. Мужчина, кто звонится вам... тебе, блядь, в хуй, в лёд? Слышите, я сейчас узнаю, из какого номера вы звоните, я вызову в милицию, вас заберут. Понятно? А, блядь, позвоню АТС. Я сейчас позвоню, я вам сказал, я сейчас вас вычислю, где вы находитесь. Сейчас это... Да. Да. Чё надо-то? Хуйна! Ты чё, ебан, нахуел, что ли, блядь, в натуре, а? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Стой. Здравствуйте, кто это? Кто это говорит со мной? Это кто? Это Михаил. Какой Михаил? Вы куда звоните? Я возле клуба, тут увидишь елка, говорит. Я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет. Вы не туда попали. Вы кому звоните? А? Вы кому звоните? Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Да я никому, я и у меня телефон вот отключен. Ну вы сейчас звоните кому? Так я не, никуда не звонил. Поди еще выпей, да выспись, сопля зеленая. Еще раз позвоните, позвоню в милицию. Алло. Это хулиганы звонят. Какие? А? А? Да кто ты, что за этот, за таракан там? Вы кому звоните? Я и стол собрал, давай. Чего любишь, пиво или водку? А? Я понял, вы кому звоните, я еще раз спрашиваю. На кладбище. На кладбище? Вот и звоните туда и поезжайте сами. Да. Алло? А куда я попала, не скажете? В квартиру. Ну кто так говорит? В квартиру вы попали? Вы жульё ведь! Ночное-то время вы что, грабите машины? Да вы что? Мы инвалиды, мы из дома не выходим. Ты падла вонючая! Я тебя ой, покажу, бабулька, что-то с мозгами у тебя? Вот с мозгами. Вот поковыряешь, умами на сейчас я милиционеру трубку передам. Ой! А вы мое слышали? Ага. Поведу съеда жратвы в день. Что случилось? У тебя подохнет матерёшка твоя. Что случилось, говорю? Ты давно её не ёб, видно? У своей матери, у толстопиздой. Ну, сейчас я наряд подошлю к вашему дому. Заткнись, ебло, заткнись. Вы будете находиться... Я тебе покажу милицию, падла. У психиатра будете наблюдаться. О, Оно и похоже. Блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Наряд уже в пути. Знаешь что, послушай меня минуту. Алло. Привет. Здорово. Это хулиганы звонят. Ну так а зачем звонить-то тогда? Ну приходи ко мне. Да я возле клуба, тут увидишь елка горит. Мне не надо это. Прекратите звонить, пожалуйста. Либо я и стол собрал, давай, сопля зелена. Ты на себя-то посмотри. Хуй на тебе. Алло. Привет. Это кто? Чего любишь, пиво или водку? Так, сейчас не прекратишь сюда звонить. Я тебе как глина ты, поганая. Уже милицию мы вызвали. Чего тебя свербит, что ли? Сейчас еще раз позвонишь и пойдешь, ты козел у меня куда следует, понял? Дура. Дура. Алло. Давай я тебе задание дам на ночь. Я тебе сейчас дам задание на ночь, если ты не хочешь сюда звонить. Ты не расстраивайся. Уже милиция едет сюда. Сейчас тебя по телефону быстро, как козел ты поганый, серьезно? Пидорасина выучат. Да. Алло. Вот, а ты, наверное, это унитазы облизываешь, нет? Знаешь, сейчас ты у меня облизываться будешь. Я срать буду. Вот ты облизываться будешь где-нибудь за решеткой унитазы, пидорас. Петербонка, блядь, Машенька. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Где ты живешь? Пошел нахуй. Алло. Кто это? А че? Здравствуйте. Здрасте. Выручай. Че? Где ты живешь? Чем нахуй? А? Тебе зачем? Ты дурачок. Какой-то дурак тебе дал адрес такой, или где-то украл ты его адрес. Кто тебе дал адрес такой, а? Ты ебанутый. Пидермонт-то, блядь, настоящий. Ты ебанутый. Ёб, твою мать, блядь. Ебало закрой. Сейчас наряд милиции приедет за вами. Ебало закрой. Это урод настоящий, вот да урод. Ебало, сука, закрой, пока тебя не въебал. Я бы в рот тебе насрал. Ебало закрой. Ебало закрой. Иди лечись, ебан. Я тебе, сука, въебу, блядь. Я тебя, блядь, вылечит хорошо. Иди нахуй. А? Б, блядь. А? Хуйна, блядь. Чтоб я, сука, больше не звонил. Хуйна! Ну... Нахуя я видел тебя, это, ёб твою мать, нашёлся друг. Я твой рот наоборот, блядь, понял, нахуй? А тебе два. Хуйна, блядь, сука. А два нам не надо тебе? Я потом ебальник вскрою. Вот. Вот, блядь, иди нахуй, короче, всё. Бери два. Где вы учились? А? Какого хуя ты сейчас названиваешь? Где вы учились? Чего? Где учился? В какой школе? Кто? Дурак, дураком, блядь. Твои родители тоже дураки, да? Ты охуел, блядь, что ли? Где учился? В какой школе? А тебе ебёт? Какой институт у вас там кончаете, а? А? Отъеби, блядь, мне вообще, где ты живешь? Сколько лет тебе, дураку? 15. Твои родители тоже дураки, да? Я ж тебе въебу, блядь, понял, нахуй? Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Я ж тебе въебу, нахуй, чтобы ты не потерял, больше не встал, блядь. Казаль, ты-та-та-да. Ебало, блядь, закрой. Ой, ну вот надо же, блядь. Вот, вам. Куда вообще ты назвалилась? Я срать приду тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Окей, удачи им, давай, где ты живешь? Я тебе даже вот сам... Вот сейчас приду. Я приду тебе, блядь, на силу, в рот тебе, блядь, давай, на силу. Давай, удачи, блядь, иди нахуй. Алло? Алло. Алло? Алло. Слушаю. Кто-то есть, блядь. А это кто еще? Не туда попали. Слушай, мне что-то вот голос что-то знакомый. Да. Не, ну вы что хамничаете, блядь? Ну кто звонит-то? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Так понятно, что мужчина. Вы не туда попали, голос-то незнакомый. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ты мне понравился уже даже вот. Вы кому звоните? Вы кому звоните? А зачем тебе? Тебе это надо. У тебя голос приятный такой. Алло. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блин. Чего? А, хуесос пришел, блядь. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. А? Что за молчал? Как твоя фамилия? Скажи хоть. Мужчина. Да мне-то нахуй твой мужчина. Фамилию скажи. Папа Карло. Мужчина. Блядь, дурачка, блядь. Только ты в шикарно. Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да? Слышишь, тебе не хватило, блядь, что ты в прошлый раз там звонил всем по телефону? Нет. Тебя уже вычислили. Сейчас позвоню в ментовку еще раз, что ты не унялся. А, старый козел. Такое? А муж там говорит, сейчас ебало тебе приду, расшибу. Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Ага. А я тебе грохну нахуй, я тебе вычищу. А я знаю, где ты живешь. Ну, приходи. Я тебя подожду. Ебать, тут, тут, немного пройти тебе, нахуй. Проходи. А? Я подожду, пока ты подойдешь. Сейчас, одну минуту. Приходи, пидор, блядь! Блокнот. Сейчас авторучку возьму. Сейчас. Слышишь, ты? Козел ебучий. Дай адрес. Слышишь? Пидор, 2213, иди сюда, иди, я тебе подожду. Сейчас приду, блядь. Приходи, козья твоя морда, блядь. Я тебе сейчас ебалом навожу, блядь. По всем по этим порогам, нахуй. Ну приходи, что? Блядь. Давай, что ты бздишь-то, блядь? Только по телефону крутой, нахуй. Что ли, блядь? Гандон ебучий, блядь. Я такими, как ты, сука, питался, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ах ты, блядь, хуй. Приходи, козёл, гандон ебаный, блядь. Ты гандон, блядь. Мразь, блядь, вонючая, падла, блядь. Ты, блядь. Я тебе как... Я думал, ты мужик, а ты так... Алло? Алло. Да? Привет. До свидания. Не, ну вы что хамничаете, блядь? Кто это? Алло. Да? Я мужчина, звоню тебе. Разговариваю с тобой, мужчина. Мужчина. Чей? Евгений Александрович. Так, я глухая, ничего не слышу. До свидания. Я работаю на мэра города. Да-да-да. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Алло. Ну-ну-ну, что вам надо? Я работаю на мэра города. Слушайте, на машине встретить. А? Да-да-да. А тебе сколько лет? Алло. А тебе сколько лет? Алло. Алло. Алло. Привет. Вам кого надо? Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все, да? Я-то? Скажи, где ты? Я-то встретиться? Ничего. Для мужа-то я симпатична. Да? Да надоели уже нахуй они все, выключи-то и все. Алло. Алло. Чего? Иди еще 100 грамм выпей и поспи, нахуй, ёк-пас. А ты что, уже отсосал и поспал, что ли? Да? А, ну да, конечно. Ну, я молодец, давай дальше так. Имуш, как и давай. Башка хоть ты у тебя там просветится. Ты мне хуй и закрыл. Давай, давай. Ты гандон, оказывается, ёпты, блядь. Я думал, ты мужик, а ты так налей лапшички, блядь. Ну давай, давай дальше-то, я слушаю. Ебаться мы хочешь обои, блядь. Давай, давай дальше, подсасывай. Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Давай, ну, давай дальше, тобой, дальше, дальше. Тоже успею, нахуй. Давай дальше. Это сексуальный же телефон, молодец, давай дальше, вообще. Говори. Я завтра узнаю номер телефона, я тебе башку отшибу. Алло, ага. Алло, я понял, да? Понял, да? Ой, как разозлился-то. Ой, тебе понял, ты же где живешь? Иди, я тебе тоже задую, нахуй. А? Чмо ты ебучая, блядь. Тебе раз, ты, блядь, гондонный. Нихуя. Все, давай, засовывай. Жопу сунь туда и все, блядь. Хватит нахуй, надоело. Вот я номер твой узнаю, я, блядь, точно тебя пришибу, понял, блядь? Ох ты, блядь, сучонок ебаный, блядь. Дальше вспоминай. Нет, ты слушай, давай поговорим. Да мне нехуй слушать, ёпта, я с дураками не хочу разговаривать, как я ёбнутые звонят, блядь, нахуй. Какую-то хуйнёй занимаются. Вот ты вот знаешь прекрасно, что все телефоны, вот ты сейчас домашнего звонишь, завтра я узнаю, поеду распечатку по телефону, возьму... И там, где, откуда ты звонишь, я, ну, да я участкового пошлю, ёптать. Пускай он с тобой разбирается, что ты хуйней занимаешься, взрослый да. человек, ёптай, мать. Да? Да? Пизда, пускай блядь. Я распечатку звоню, боже, завтра с участковым разбираться, нахуй. На ножке, манда. Понял, да? Чего ебучая, блядь? Вот я говорю, завтра будешь с участковым разговаривать. Нет, может, подожди. Тебя психушку определят, может, там у тебя уколы, обострение осеннее началось у тебя. Я откуда знаю, что у тебя началось? Да? Так а что, в самом деле, что у тебя началось? Взрослого человека, что у тебя началось-то? Я одному руку сломал, нахуй, блядь. Чем ты страдаешь? Челюсть вывернул. Подожди, ты и чем страдаешь? Вывернул и сломал. Психическое заболевание, что ли, какое-то осеннее? Ну да. Шизофрения, олигофрения, я думаю, что и то, и другое. Потому что взрослый человек вот так вот звонить, вот это знаешь, это в детстве вот делали, мы вот так вот звонили. Ну и какой взрослый человек, который выпил олигофреническим, блядь, своим умом нахер, начинает звонить. Я ты позвони хоть в этот, на свет было 11, там хотя бы тебе это помогут, ёпты мать. Я уж полтора года, блядь, не ёпши нахуй. Понял, да? Нет, ты бы хотя бы позвонил бы туда. Ну вот ты вот чем страдаешь, скажи мне, какой группой? Я уж полтора года, блядь, не ебши, нахуй. А? Блядь, удышу, трусы аж рвутся, нахуй, ёбку. А? Ну, давай встретимся. Ну, объясни мне, чем ты болеешь. А? А? На ножке, манда. Нездоровый человек, ёбка. Ну, что ты с тобой сделаешь? Отдай трубочку девочке. Хуелочки. Да не хочешь, блядь? Нахуй, блядь. Хуелочки ты, дай что, трубочку. Скотина ебучая, блядь. Хуелочки дай девочки, блядь. А, ну, стопнуть сейчас, стопнуть. Если так сейчас пищать, стопнуть. Козел, ебаный. Еще раз, блядь, звязнешь. Я тебя выебу, нахуй, блядь. Сам приеду, нахуй. Выебу, нахуй. Алло. Да это не Вастин голосом, да не Вастин голосом. А слушай, похож ли на Семенова было? Я не знаю, может, я не знаю. Ну, да ладно, блин. У них звонит тот, у кого есть список всех телефонов. Список всех наших телефонов. Алло. Кому ты звонишь? Эй, чего ты звонишь-то, кому? Ты старухам звонишь, по старухам я звонишь. Я тебе сейчас по уху как дерябну, блядь, так и все. Теперь не надо. Да. А это что за пизда тут вылезла? Я сейчас тебе такое сделаю, что ты у меня свернешь ножки в колесо и пойдешь за решетку. А отвечай, сука, блядь, когда тебе... Да. А куда принести тебе бутылку? Слушай, ты чё к нам пристал-то, блядь? Тебе чего надо-то? Ох ты! А тебе еловый колбы, блядь, засунуть, чтобы... Ну-ка, скажи, а как тебя зовут-то? Как тебя зовут-то? Давид Иваныч. Кто? Давид Иваныч. А что за Давид Иваныч? Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. А что за адрес? Я живу в Нежидине. Знаешь, так удивление. Где? Я живу в Нежидине. Это где? Я тебя отдрючу, что тебе мало не покажется. 15 сантиметров. Ты откуда? А ты для чего звонишь-то нам? Вот ты мне объясни, для чего звонишь? Ты вот приезжай, я тебя отдрючу. Да как следует. Тебе сколько годков-то? Вот, тебе понравится. Хватит. Нет, здоровья. Сколько тебе годков-то? 3 раза замахом отделаю. Нет, ты мне скажи, сколько тебе годков. Я с тобой обращаюсь культурно. Я с тобой культурно. Зачем ты вот звонишь нам? Мы вот... У меня на телевизор смотрю. А для чего ты звонишь? Я тебя выделаю в жопу, понятно? Так. Записать, откуда ты звонишь, интересно, а? В тюрьме. Где? В тюрьме. Так ты чё? Так, а при чём мы тут? Ты для чего звонишь туда, раз ты в тюрьме? Чтобы у меня без штанов быть, понятно? Да. Нет, слушай-ка. Уважаемая, я бы тебя отхуячил бы как следует. 15 сантиметров. Да. Интересно. Курва ебучая. Я не пойму, а для чего ты звонишь-то? Вот жене звонишь, для чего? Ро. Для чего ты вот к нам звонишь сюда? А тебе покурить, ты что, ебешь, что ли? Не понял. А тебе покурить, ты что, ебешь, что ли? Я живу. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Живем и трахаем. Это моя жена. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ну да, ты вообще, видать, с тобой плохо. Да. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Да с тобой плохо. Ох ты, ёбаный ты, блядь, козёл, блядь. Интересно. Всё, хватит, больше не звони. Ты слово знаешь, ты говоришь, пошёл ты нахуй. Вот. Да. Да. Да чего ж, ладно. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? У меня? Слушай, да. Это говно у меня набито, знаешь, с каких годов? Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Кем? Вот. Санизатором. Я нигде не работаю. Ну как нет? Нигде. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Почему дежуришь? Ты попал в квартиру. Сколько лет тебе, дураку, а? 68. Я щенок, а ты сопляк. Да, интересно тебе сколько. Да. 80. Тебе сколько? А? Хуя. Нихуя. До 80 дожил и нихуя не соображаешь, что делаешь. Бери два. Ладно, все, мне некогда. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все.